сколько раз манила ее назначить Опочинину свидание в маскараде, заинтриговать его, испытать на верность. Сколько раз перо падало из ее рук. Нет, она его еще любила. Нельзя играть судьбой. Одно то, что он явился бы на это свидание, было бы в ее глазах равносильно измене. И она не простила бы. Нет. А как же я сама езжу? Ах, это не то. Ведь я-то не пойду дальше разговоров. А разве поручишься за мужчину? Нет. Она не хотела портить себе жизни и отравлять прелесть этих вечеров. Она хотела любить, не страдая, не ревнуя, не сомневаясь, получая только радость. Стоит ли иначе любить? Со злым смехом, поблескивая глазами из-под маски, она выслушивала признание Лучинина и вспоминала все, что он говорил все эти 5 лет о своем неизменном чувстве не ей, таинственной маске, а недоступной артистке Нероновой, у ног которой он лежал эти годы, дожидаясь чего? Пресыщения, жажды новизны, минуты угара, минуты слабости. О, презренные людишки! На нем, на этом преданном Лучинине, она делала свои коварные опыты и училась презирать людей. И была в этом горькая радость дорого оплаченного опыта, потому что так много обманутая в жизни, она бессознательно все еще хотела верить, все еще боялась утратить самые ценные для женщины иллюзии. «Все-таки лучше потерять, чем быть одураченной», — говорила она себе в эти часы. Иногда Надежда Васильевна по окончании спектакля торопилась домой. «Скорее одеваться, давай домино и маску. Едем», — лихорадочно кидала она Аннушке. Таинственно, крадучись, выходили они из дому, брали с площади извозчичьи сани и ехали в маскарад. На улице обе надевали одинаковые маски и домино. Обе были в черных шелковых платьях, обе одного роста, обе темноглазые. А кроме глаз ничего не было видно из-под широкого кружева маски. Только одна была изящна, зла на язык, сыпала целым фейерверком острот, другая была смешлива, жеманна, вульгарна. Входили в залу они всегда врозь, одна вся в черном, другая с желтым бантом на плече. И к этому банту мгновенно устремлялись мужчины. Она появлялась так редко, эта незнакомка, но, появляясь, создавала вокруг себя такую знойную атмосферу волнующих догадок, заманчивых надежд, напряженных желаний. Она оказалась такой доступной, но ни разу не сняла маски, не осталась ужинать, не позволила проводить себя. Пока Надежда Васильевна интриговала, Аннушка дремала в уборной. «Уезжаю», — шепотом говорила Неронова, входя и одеваясь в салоп и капор. «Ступай ты, там Лучинин ждет». Она прикалывала свой желтый бант на плечо Аннушке и незаметно скрывалась. Аннушка выплывала в залу, подражая манерам и голосу хозяйки, и всех ставила в тупик своей речью. Та и не та. Ушла изящная, остроумная, блестящая, вернулась жеманная, вульгарная, смешливая. Тот же рост, те же темные глаза, та же фигура, и даже жесты те же. Что за мистификация? И все-таки Лучинин угадал ее каким-то внутренним, внезапным откровением. «Надежда Васильевна, это вы?» Раз тихонько спросил он Неронову, наклоняясь к самым губам ее. Она вздрогнула и чуть-чуть не выдала себя. Она тотчас же скрылась в уборную, сделав Поле условный знак. Там наколола на ее плечо желтый бант и исчезла. Лучинин уже ждал ее близ уборной, предвидя бегство, торжествуя в душе, что владеет ее тайной. Ушла изящная, остроумная, блестящая, вернулась жеманная, вульгарная, смешливая. Но он и это понял, и усмехнулся. Сколько раз он стремился проследить незнакомку. Однако и Аннушка ускользала так же ловко. Это было неизменное и строгое требование Надежды Васильевны. В эту зиму она не появлялась больше в маскараде и посылала за себя Аннушку или Полю с желтым бантом на плече. Многие дались в обман, но не Лучинин. Он даже был уверен теперь, что Надежда Васильевна больше не появится. Как она старалась разгадать, что он думает, сидя в ее гостиной за чашкой кофе. Ни звуком голоса, ни взглядом не выдавал он себя. Она тоже пробовала быть ясной и спокойной. Но этот человек волновал ее своей выдержкой. Она нервничала, он тонко улыбался одними глазами.